Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Лицо ее постарело, помрачнело. А может, я стал лучше ее понимать, только и всего. Она перевела взгляд Стратвелла на меня. Вы мне дали не слишком много времени. У нас его попросту больше нет. Нам необходимо поговорить с Ником, сказал Стратвелл. И миссис Чалмерс разделяет наше мнение. Вам придется обратиться с разрешением к доктору Смизерему. Мойра пошла за мужем. Вскоре к нам вылетел разъяренный Смизером в развивающемся белом халате. «Вас нелегко заставить отступиться», — сказал он Стратвеллу. «Меня вообще нельзя заставить отступиться, старина. Мы приехали повидаться с Ником, и, боюсь, вам не удастся нам помешать». Смизером повернулся к Стратвеллу спиной и обратился к миссис Чалмерс. «Ваше мнение?» «Пожалуй, вам лучше нас пропустить, доктор», — сказала она, не поднимая глаз. «Значит, мистер Стратвелл снова стал вашим адвокатом?» «Да». «Но мистер Чалмерс поддержал ваше решение?» «Поддержит». Смизером испытующе посмотрел на Айрен Чалмерс. «На вас оказывают нажим?» «Не тратьте зря времени, доктор», — сказал Стратвелл. «Мы хотим поговорить не с вами, а с вашим пациентом». Смизером не без труда сдержался. «Хорошо». Дверь, ведущую к палатам, отомкнули, и мы прошли коридором до второй двери. Она тоже была заперта, и едва мы переступили через порог, как ее снова закрыли. Вторая дверь вела в отдельное крыло палат на 8-10, первой от входа шла обитая войлоком палата для больных, пытавшихся покончить с собой. Из нее на нас глядела сквозь толстую стеклянную дверь женщина, сидящая на обитом войлоком полу. Ника поместили в просторную палату без дверей, нечто среднее между спальной и гостиной.